Москва, зона Кадав. Тайный город стоит тысячи лет и прошел через множество испытаний. Мы видели войны, мы видели кровь. Мы погибали под ударами инквизиторов и дважды принимали на себя ненависть великого господина. Мы знаем, какой ценой даются победы. Мы платили за них не один раз. Королева Всеведа выдержала короткую, идеально продуманную паузу и продолжила. Мы убивали, не задумываясь. Убивали врагов тайного города и друг друга. Заканчивая одну войну, какой бы кровопролитной она ни была, мы сразу начинали готовиться к следующей. Создавали еще более мощное заклинание. Накапливали оружие. Прощупывали боеспособность соседей мелкими уколами и учили детей убивать. Мы растрачивали наши силы на смерть. И я считаю, что пришло время одуматься. Мы обязаны сделать наш мир безопасным не только на словах. Мы обязаны, а главное, мы можем это сделать. Мы долго шли к новой эпохе, иногда отдалялись, иногда приближались. Но, как это часто бывает, нам все время чего-то не хватало. Чаще всего взаимопонимания. Но теперь оно есть. Последние слова королевы потонули в громких одобрительных возгласах. Ерга едва заметно улыбнулся. Он не был любителем пышных церемоний, но понимал их важность. Знал, какое воздействие оказывает хорошо задуманное и грамотно выстроенное мероприятие на публику. Оно не только радует виновника торжества, но четко показывает зрителям, что произошло и чего им ждать в дальнейшем. В любую церемонию можно вложить огромное количество смыслов, и поэтому свой триумф Ерга принялся планировать задолго. Сначала продумал его сам, четко определив, что хочет показать и как. А затем привлек к работе лучшего специалиста тайного города по проведению массовых шоу. Объяснил, чего хочет добиться, что нужно продемонстрировать явно, а на что лишь намекнуть. Выслушал поступившее предложение и понял, что птицей разобрался в его желаниях намного лучше, чем он сам. «Красная площадь не подойдет из-за Азактота. Зрители могут решить, что вы ищете его благословение». «А если замаскировать гробницу, закрыть щитами, чтобы не было видно?» «А смысл?» Птицей пожал плечами и поправил три толстые золотые цепи, с трудом помещающиеся на груди. «Все знают, что он там лежит». «Могу снести», — насупился Ерга. «Не сомневаюсь, что можете», — вежливо ответил птицей. «Гробница очень важна для челов, и снести ее пока невозможно. А если снести на время церемонии, а потом восстановить, получится, как со щитами, только дороже. Зрители все поймут». «Почему ты называешь их зрителями?» «А как? Не участниками же!» Хладнокровный цинизм толстенького птицея произвел на Ергу настолько благоприятное впечатление, что он решил довериться ему полностью. «Где ты хочешь провести церемонию?» «На Ивановской площади, прямо внутри крепости». «Красная площадь мне видится лучше». «Внутри крепости», — повторил птицей, бесстрашно глядя заказчику в глаза. «В самом центре города, а не около стены, больше напоминающей кладбище. И никаких гробниц поблизости». Он согласился и не пожалел. Чтобы не смущать челов и не придумывать ответы на их дурацкие вопросы, организаторы навели на площадь морок, заставив обычных челов считать, что произошла авария и площадь заливает дерьмом. Появившиеся сотрудники аварийной бригады, естественно, имеющие все положенные документы, занялись ремонтом, пообещав к утру справиться. А в действительности на Ивановской площади развернулось действо с участием воинов, которые еще не стали для Ерги своими и вряд ли когда-нибудь станут, но оказались под его командованием. По левую руку от трибуны – зеленые ведьмы, сводный отряд, большую часть которого составляли воительницы дружины дочерей журавля. За ними стояли коробочки доменов, рослые как на подбор, плечистые люди в полной боевой выкладке. Мужчины зеленого дома не владели магией, но отличались колоссальной физической силой и были грозными противниками в бою. Перед каждой коробочкой жрица домена и барон. По левую руку от трибуны развивались только зеленые знамена. А напротив только красные. Напротив зеленых ведьм замер строй рыжих рыцарей, основу которого составляли воины из гвардии великого магистра. За ними вытянулись во фронт отряды всех четырех лож ордена, а замыкали красную линию несколько тварей бестиария. Пять виверн, выглядящих весьма опасно, однако демонстрирующих идеальное послушание всадникам. Красно-зеленое единение. Королева замолчала. Птицей кивнул, показывая, что настало время. Барс де Ларс коротко вздохнул, поднялся на трибуну и встал рядом с Всеведой. «Нам не хватало взаимопонимания, но теперь оно есть. А то, что нас разъединяло, осталось в прошлом. Я предложил королеве переступить через тысячелетнюю вражду и начать сотрудничество великих домов Чуть и Людь с чистого листа, без взаимных упреков, без взаимных претензий». И королева Всеведа согласилась. Пауза. Некоторые журналисты не сдержали удивленных восклицаний, однако замершие в строю воины сохраняли молчание. «Это великий день, потому что вместе мы сделаем шаг за стены тайного города и покончим с тысячелетним изгнанием. Мы построим новый мир», — поддержала Барса Всеведа. «В нем не будет вражды и войн, не будет смертей. Мы открываем новую эпоху и объявляем о создании равноправного альянса Чуди и Люди, который возглавит консул, наш консул». Ерга вскинул голову и стал медленно подниматься на трибуну. «Лидер нового мира».